Глава 14. Одри лежала на кровати, разглядывая потолок в своей спальне. Если хотите знать, там не было ничего нового. Все та же трещина, пересекающая белое пространство наискось, толстый паук в углу, куда еще не добралась неумолимая метелка Бренды, каляка-маляка, которую накорябал соседский мальчик Артур, чей фломастер порхал в воздухе, подчиняясь детскому желанию. Крошка Жасмин изволила дрыхнуть. Послеобеденный сон — святое дело. Одри плавала в сонных мечтах. Однажды Джеймс пожалеет о том, что ответил ей «нет». В тот самый день, когда она превратится из гадкого утенка в прекрасную бабочку. Или нет, когда она станет самой богатой женщиной в мире. Хотя при чем тут деньги, если речь идет о любви? Однажды она станет невероятно успешной, шикарной, потрясающей. Кем-нибудь вроде Тессы Тарлтон, которая легко крутит двумя кавалерами сразу. И вот тогда... Домечтать Одри не успела. Дверь в ее спальню с грохотом распахнулась, и на пороге появился Холли Лонгли с походным этюдником на плече. «Ну, знаешь ли», — недовольно сказал он с порога, «всякого я на своем веку повидал, но чтобы мной так бесцеремонно манипулировала такая малявка!» Одри ничуть не удивилась. Холли был чокнутым, это всем было известно. Подобно свободолюбивой кошке, он бродил, где ему вздумается, и изрисовывал чужие стены своими фантазиями. «Что сделала Тесса?» — спросила она с любопытством. Как любой автор фанфиков, Одри близко к сердцу принимала перипетии в жизни своих персонажей. «Она решила, что я не могу привести в чувство одну унылую мартышку», — пояснил Холли и сел на свой чемоданчик посреди комнаты. «А что сразу я?» — насупилась Одри. «А что сразу Джеймс? Мальчишка! Все его достоинства умещаются в одно слово — воскрешение. Подумаешь, достижение, попробовал бы он быть надеждой всего человечества. Ну, не шмыгай носом, все дело в том, что у него нет конкурентов. Если бы перед тобой в ряд стояли 10 красивых мальчиков сразу, ты бы забыла о Джеймсе через 3 минуты. Сложно, наверное, быть озабоченным подростком, если на всю деревню у тебя только один ровесник. Но я намерен исправить это положение дел». «Как?» — изумилась Одри. «Я расскажу тебе о преимуществах целибата», — с важным видом провозгласил Холли и раздулся от гордости. «На собственном вдохновляющем примере». Тук-тук-тук. В монотонности движения молотка была некая завораживающая гармония. Фрэнк чинил шкафчик с удовольствием человека, который делает свой дом лучше, свой мир лучше. Пусть Холли был великим художником, а Тесса — устрашающим победителем монстров, никто из них не смог бы починить старую мебель. А вот Фрэнк мог. И он собирался комнату за комнатой восстановить весь дом. Фрэнку не нравилось быть нахлебником, и он старался изо всех сил, чтобы приносить пользу не только Тессе, но и всем другим жителям деревни. После смерти Алана он слишком долго жил сам по себе. Но правда в том, что Фрэнку нравилось принадлежать общине. Ну и чтобы люди принимали его тоже. В Нью-Ньюлине только Камила Фрост все время напоминала о его тюремном прошлом. Да еще Фанни считала, что у Фрэнка слишком пугающая внешность. Остальные вели себя вполне себе дружелюбно и даже не отводили взгляд. Это Фрэнку приходилось то и дело уворачиваться от чужих секретов, которые так и норовили напрыгнуть на него. Так, например, он знал, что Камила влюбилась в Эрла, да так горячо, будто бродячая кошка. Сама она была в ужасе от того, что проболталась, и готова была на что угодно, лишь бы заставить Фрэнка молчать. Еще он знал, что у нее какие-то дела с тем загадочным обитателем морских глубин, который оберегал Нью-Ньюлин от посторонних и приманивал сюда тех, кому больше не находилось нигде места. И о том, что Бренда очень боялась того, что ее воспитанница, крошка Жасмин, однажды превратится в упырицу. Знал Фрэнк и о том, что Джеймс никак не мог простить Одри. Безо всякого на то основания он винил ее в своей безвременной кончине. А Мэри Лу всякий раз делала большой глоток рома, когда добавляла его в десерты. Местные обитатели очень быстро поняли, что их маленькие и большие секреты с Фрэнком в безопасности. Он был тем еще молчуном, и перестали его избегать. «Интересно», — раздался за его спиной голос Тессы. Она всегда перемещалась очень тихо. «А что бы ты сам рассказал, если бы посмотрел себе в глаза?» Фрэнк удивился. Тесса не была большим охотником разговоров по душам. Она была человеком действия, а не слов. «Сказал бы, что у меня острая нехватка Тессы Тарлтон, даже когда она рядом», — сказал Фрэнк честно. Холли без устали повторял, что надо говорить о своих чувствах, а не быть дубиной. Говорить о своих чувствах было странно, страшно и непривычно, но Фрэнк пытался. Тесса подошла ближе, подлезла к нему под руку, разглядывая новый фасад шкафчика. «Красиво», — оценила она и обняла Фрэнка за талию. «Послушай, мы уже живем вместе. Я не знаю, как можно стать еще ближе». «Может, начать закрывать двери? В этой деревне невозможно остаться вдвоем, особенно если по дому шныряют всякие художники». «Сейчас мы вдвоем», — подсказала Тесса и потянулась за поцелуем. Фрэнк уже склонил голову, предвкушающе прикрыв глаза, когда хлопнула входная дверь, и дробный перестук шпилек загрохотал по каменному полу. «Ты не представляешь!» — заорала Фанни, а Тесса быстро, утешающе и обещающе поцеловала Фрэнка в губы. «Что этот глупый доктор мне заявил?» «Что ты беременна?» — предположила она, не спеша отстраняться. Так и стояла, прижимаясь к груди Фрэнка. Он обнимал ее тоже, и это было удивительно правильным. Тошнота, перепады настроения. «Если бы...» — надула губы Фанни и упала на стул, обессиленно раскинув руки-ноги по сторонам. «Слушай, а если бы я родила ребенка, то от его крика у вас бы тоже барабанные перепонки взрывались, да?» «Может, да, а может и нет», — отозвалась Тесса. «Генетика — самая странная штука в мире». Но в любом случае, до переходного возраста мы бы, скорее всего, дотянули. «А способности Артура проявились во младенчестве», — заметила Фанни. «Способности», — мягко произнесла Тесса, — «а не проклятие. Проклятия дают своим жертвам возможность чуть подрасти и научиться себя защищать. Иначе всех баньши перебили бы еще грудничками». «Биология безжалостна», — пробормотала Фанни. «Но очень предусмотрительно. Так что тебе диагностировал доктор Картер?» «Комплекс неполноценности», — с отвращением произнесла Фанни так, будто говорила о сифилисе. «В конце-то концов, это уже даже не модно. В этом десятилетии в трендах дислексия, синдром Аспергера или диссоциативные расстройства. У современной женщины, которая четко осознает, что не является сексуальным объектом и все понимает про свои границы, просто не может быть комплекса неполноценности. Отвратительно! Я что, многого прошу? Всего лишь отклонение, которое соответствовало бы духу времени». «И какое лечение прописал доктор Картер?» — спросила Тесса с интересом. «Физические упражнения и здоровый сон», — поморщилась Фанни. «А также я должна исполнить главную роль в собственной пьесе. Кто-нибудь объясните этому глупому доктору разницу между режиссером и актером. Ради всего святого, я не собираюсь выходить на сцену». «Я тоже», — неожиданно для всех, а больше всего для себя самого, объявил Фрэнк. «Что ты тоже?» — изумилась Тесса. «Я тоже хочу сыграть в этой пьесе», — сказал он угрюмо. «Конец света», — простонала Фанни в ужасе. Фрэнк пугал ее до сих пор. «Надо быть более открытым», — неохотно пробубнил он. «Но нам придется играть влюбленных», — пролепетала она растерянно. Тесса, хмыкнув, похлопала Фрэнка по груди. «Интересное должно получиться представление», — прокомментировала она. «Со всех сторон терапевтическое». «А с какими бесами ты борешься?» — спросила Фанни у Фрэнка с внезапно проснувшимся сочувствием. Я просто стараюсь занять себя чем-нибудь, чтобы не ходить по пятам за Тессой. Холли говорит, что это нездоровая маньячная привязанность, которая появилась из-за слишком долгого одиночества. «Не все столь же самодостаточны, как и я», обычно добавлял этот чокнутый самым напыщенным видом. Фанни поднялась на ноги и протянула крупную, совсем неженственную руку. Она была такой высоченной, что почти не уступала Фрэнку в росте. Некрасивые, резкие черты ее лица преломила сияющая улыбка. «Ну», — проговорила она с уверенностью, которую вовсе не испытывала, «давай заставим Нью-Ньюлин рыдать от восторга, детка». И Фрэнк, помявшись, пожал ее руку. Ему не хотелось, чтобы кто-то рыдал, но если надо, так надо. Он мало смыслил в этих театральных тонкостях. «Если нас не закидают тухлыми помидорами, это будет настоящее чудо, а в чудеса я не слишком-то верю». И в это время кухню осветило так ярко и так золотисто, что они не сразу поняли, от чего это случилось. «Солнце!» — завороженно прошептала Фанни. «Это же солнце! А вы говорите, не бывает чудес!» «Это не чудо», — засмеялась Тесса. «Это Холли». «Да какая разница?» — отмахнулась Фанни и помчалась на улицу. «Нет, нет и нет. Этот секрет я унесу с собой в могилу, Тесса. И не вздумай натравить на меня своего дубину. Это не спортивно». «Фрэнк, не слушай его. Ты просто обязан выяснить, что же именно Холли рассказал Одри, чтобы мы могли исправить плохую погоду в любое время». «Тесса, я не могу смотреть людям в глаза против их воли. Это противоречит моим принципам». «Да господи». Ужинали в кои-то веки втроем. Наконец-то все посторонние покинули этот дом, а кто-то и этот мир. Думать и говорить о завтрашних похоронах никому не хотелось. Куда проще было отгонять тени бессмысленной болтовней. «Знаешь, что меня больше всего удивляет в твоей затее с театром?» — рассуждал Холли, запивая клубнику шампанским. «Что, я буду прыгать по сцене, как нелепый козлик?» Фрэнк явно ожидал подвоха. В его тарелке был пастуший пирог. После целого дня тяжелого физического труда требовалось больше калорий. «То, что тебе придется играть самовлюбленного красавчика-нарцисса. Самовлюбленного?» «Красавчика! Эта роль просто создана для меня! Но ты, Фрэнки, будешь выглядеть крайне неубедительно!» «Красавчик-нарцисс?» — оробел Фрэнк, понятия не имевший, на что именно подписался. «Когда ты успел прочитать пьесу?» — удивилась Тесса, ужинавшая и пирогом, и клубникой одновременно. «Мне не нужно ее читать», — с важным видом заявил Холли. «Чтобы представить себе, что именно Фанни там понаписала. Тоже мне бином Ньютона. Какой типаж антагониста выберет женщина, которая считает себя некрасивой? Фу!» «Он просто выпендривается», — успокоила Тесса Фрэнка. «Вполне возможно, что главный герой пьесы Фанни — молчаливый, мрачный тип. Тогда тебе придется просто красиво стоять на сцене». «С чего бы Фанни писать про такую ерунду?» — удивился Холли. С улицы раздались какие-то крики, и все трое синхронно вздохнули. Вот и поужинали спокойно. Нью-Ньюлин снова бил в барабаны, призывая своего мэра и шерифа. «Тесса! Тесса!» — кричала добрая рыжая близняшка Лагуна. «Мелоди пропала! Совсем-совсем исчезла! Ее нет нигде!» «Спокойно!» — рассудительно отозвалась Тесса, приходя в движение. «Такого места, как нигде, не бывает. Она обязательно где-то да найдется». Фрэнк и Холли посмотрели на опустевшее место за столом. «Фьють» и «Нет, Тесс и Тарлтон. Глазом не успеешь моргнуть». «Шампанского?» — предложил Холли насмешливо, потому что лицо Фрэнка тут же стало еще более угрюмым, чем обычно. «Как будто Тесса ушла за 3-9 земель. Как будто она не вернется через час или около того». «Давай», — согласился Фрэнк, мужественно пытаясь улыбнуться. Оскал получался зловещим. «Да фу!» — огорчился Холли и схватился за голову. «Да после твоего выхода на сцену людям кошмары начнут сниться. Нет, Фрэнки, надо что-то делать с твоей харизмой». «Что?» — — насторожился Фрэнк. Доктор Картер щелкнул зажигалкой и с удовольствием поджег пьесу о нелюбви. Давно он не читал этакой чуши. Потянувшись, он открыл ноутбук, чтобы поболтать с очередной интернетовской подружкой, и удивился, увидев значок уведомления с той старой почты, которой он пользовался в бытность своей работы в больнице. Тогда все закончилось ужасным скандалом, и Джонатан едва избежал тюрьмы, и с тех пор никто и никогда не писал на эту почту. «Здравствуйте, доктор», — прочитал он. «Меня зовут Айрис. Когда-то вы поставили мне диагноз ишемическая болезнь сердца. Тогда вам никто не поверил, уж очень неочевидными были симптомы, а я была слишком молода. Однако на прошлой неделе ваш диагноз подтвердился. Оказывается, все это время болезнь протекала в скрытой форме. Мне бы хотелось извиниться за весь тот переполох, который устроили мы с отцом. Ну, когда вас обвинили. Ну, в домогательствах. Наверное, мы погорячились». «Погорячились?» Доктор Картер захлопнул ноутбук. На его лбу выступил холодный пот, руки задрожали. «Просто погорячились, ничего такого, с кем не бывает». Он понимал, что юная Айрис ни в чем не виновата, и что ее отец защищал дочь, как поступил бы всякий разумный взрослый человек. Но еще он понимал, что эти люди сломали ему жизнь. «Ну, просто потому, что погорячились».